Остров сирен. Оставив позади земли киммерийцев, корабль Одиссея вновь плыл по безбрежному морю, рассекая своим носом широкие волны. Сказочно прекрасный остров Эя и его златокудрая хозяйка Кирка ждали возвращения отважных итакийцев. Увидев их живыми и невредимыми, волшебница радостно воскликнула: «О, доблестные воины, осмелившиеся живыми проникнуть в царство Аида и вернувшиеся в мир живых! Двери моего дома распахнуты перед вами. Прошу, отдохните после столь долгого и опасного путешествия, наслаждаясь прекрасным вином и обильной едой». И пока воины совершали омовение, перед тем, как приступить к возлияниям и еде, Одиссей последовал за Киркой в ее беломраморные покои, чтобы обо всем ей рассказать. С большим вниманием выслушала Одиссея златокудрая дочь бога Гелиоса, а затем сказала: «Твоя храбрость и отвага достойно восхищения, и твои воины под стать тебе. Вам по силам преодолеть все опасности, если только вы сами не пренебрежете моими предостережениями. Слушай же, Одиссей, и запоминай мои слова. Они помогут тебе и твоим спутникам избежать напрасной гибели». Недалеко отсюда расположен небольшой скалистый островок, окруженный белой полоской пенного прибоя. На прибрежных скалах этого острова обитают коварные сирены. Своим чарующим пением они завлекают проплывающие мимо корабли. Поддавшись чарам сладкоголосого пения этих коварных созданий, мореходы на свою погибель плывут к острову и гибнут, наткнувшись на подводные скалы. Никто еще не мог устоять перед влекущим зовом, услышав голоса сирен, как никто не мог остаться в живых, приблизившись к острову. Чтобы избежать печальной участи, советую тебе залепить уши воском себе и всем твоим спутникам и поскорее миновать скалистый остров сирен. Миновав его, вам придется пройти через узкий пролив. По левой стороне пролива будет высокий утес, а на его вершине ты увидишь одинокую смоковницу. Берегись. В глубокой бездне под этим утесом живет ужасающая Харибда. Она по три раза на дню поглощает и извергает из себя морскую воду. И горе тебе, если ты приблизишься к тому утесу, когда Харибда втягивает в себя воду моря. Даже бессмертные боги не спасут твой корабль от крушения. По правой стороне пролива ты увидишь вздымающуюся к самому небу скалу. Там, в расщелине, обитает не менее страшное чудовище Сцилла. Вытягивая свои шесть страшных голов, Сцилла высматривает добычу и хватает огромными когтистыми лапами все, что проплывает мимо, чтобы тотчас направить несчастных в свои пасти. Но не пытайся убить Сциллу, ведь она бессмертна. Лучше молись, чтобы она не повторила свое нападение. И все же мой тебе совет — держись правого берега. Пусть ты потеряешь шесть воинов, но зато остальные останутся в живых и смогут продолжить свой путь. Далее, за проливом, вы через какое-то время достигнете берегов Тринакрии, острова самого титана Гелиоса. С незапамятных времен пасет он там стада своих великолепных быков и тонкорунных овец. Послушай моего совета. Не вступайте на берег этого острова, иначе вас постигнет искушение заколоть быка или овцу, а всевидящий Гелиос не простит вам, если вы прикоснетесь к его стаду. Гнев его будет велик. Вы лишитесь своего корабля. Закончила Кирка свое напутствие и повела Одиссея к ломящемуся от угощений столу. Рано утром, совершив обряд погребения бедного Эльпинора и нагрузив корабль съестными припасами, водой и мехами с вином, итакийцы покинули остров волшебницы Кирки. Одиссей стоял на помосте своего корабля и смотрел, как вдали исчезает зеленый остров Эя. Где-то там возвышается курган с корабельным веслом наверху, могила Эльпинора, и гостеприимная Кирка, стоя на берегу, провожает взглядом уплывающий навстречу испытаниям ахейский корабль. Но лишь только Эя скрылся из виду, как Одиссей повернулся и стал пристально вглядываться в простирающуюся впереди безбрежную синь моря, желая вовремя заметить остров Сирен. Попутный ветер Зефир дул в паруса, и корабль быстро мчался по волнам. Вдруг Одиссей заметил вдалеке скалистый остров. Белая пена прибоя опоясывала его со всех сторон. Царь Итаки собрал своих спутников и сказал им: «Взгляните, друзья, там впереди маленький, но смертельно опасный островок. Коварные сирены, увидев проплывающий мимо корабль, начинают завлекать своим сладким пением мореходов. И они, поддавшись чарам сирен и утратив рассудок, плывут на свою погибель прямо на острые подводные скалы. Чтобы избежать опасности, я залеплю вам уши воском, и вы не услышите их губительного пения. И тогда мы спокойно проплывем мимо. Но сам я хочу услышать голоса сирен и хочу вас просить крепко привязать меня к мачте. А если же я, услышав пение, прикажу вам отвязать меня, то вы еще крепче стяните мои путы». Как только корабль немного приблизился к острову, ветер стих. Гребцы сели за весла, а парус был спущен. Одиссей сделал все, как посоветовала ему Кирка. Уши всех воинов были залеплены, и ни единый звук не мог проникнуть сквозь эту преграду. Подав знак рукой, вождь Итаки встал к мачте, и Эврилок с Перимедом крепко привязали его. Гребцы дружно налегли на весла, и корабль направился к острову, чтобы, не подплывая, миновать его. Привязанный к мачте Одиссей вглядывался в очертания скалистого острова. Высокие утесы поднимались из пенных вод, и ничего необычного не происходило. И вдруг, сверкнув в лучах солнечного света удивительно ярким оперением, на утесах появилась стая огромных птиц. Приглядевшись к ним, мореходы с изумлением заметили, что у этих птиц прекрасные женские лица. «Сирены!» — воскликнул Одиссей, и его сердце учащенно забилось. И тут до него донеслось чарующее пение этих созданий. царь Итаки, многославный Одиссей, направь бег корабля к нам, девам-птицам, чтоб смог ты сладким пением скорей, как все, что до тебя здесь проплывали, насладиться. Нежные голоса все больше и больше затуманивали разум Одиссея. Пение было таким прекрасным и пленительным, что Одиссею уже не хотелось ничего, кроме как наслаждаться им бесконечно. Охваченный страстным желанием добраться вплавь до этого острова, Одиссей стал пытаться освободиться от пут и умолять своих спутников развязать его. Но они, помня его наставление, только крепче стянули веревки, не давая своему вождю совершить безумный поступок. Слезы бессилия текли по щекам Одиссея, но итакийцы отвязали его, только когда опасный остров скрылся в синей морской дали, и пение сирен окончательно стихло. Вынув воск из ушей, они с замирающим сердцем выслушали рассказ своего вождя, осознавая при этом, что еще ни одному смертному, услышавшему зов сирен, не удавалось избежать гибели. Когда колесница сияющего Гелиоса стала клониться к западу, взору скитальцев предстала мрачная гряда высоких скал, возвышающаяся над водой. Это был пролив, о котором предупреждала Одиссея волшебница Кирка. Устремив свой взгляд на утесы, расположенные слева, вождь итакийцев заметил на вершине самого высокого из них старую смоковницу. Она качала своими зелеными ветвями, словно предупреждая мореходов об подстерегающей опасности. Вскоре итакийцы увидели мощный бурлящий поток воды возле скалы. Это Харибда извергала морскую воду, и она клокотала в зеве чудовища. Одиссей крикнул гребцам: «Гребите изо всех сил! Кормчий, направляй корабль к правой стороне пролива, как можно дальше от того губительного места! Не бойтесь, друзья! Великий Зевс не оставит нас своей милостью и поможет нам пройти через этот пролив!» Но вдруг корабль накренился, и его понесло к левой стороне пролива, так как Харибда начала втягивать воду. Преодолеть стремнину было нелегко, но гребцы приложили все свои силы и вырвались из смертельного водоворота. Примкнув почти вплотную к правому краю пролива, мореходы продолжили свой опасный путь. Отойдя немного в тень огромной скалы, итакийцы с ужасом увидели, как Харибда жадно втягивает воду. Мощная воронка воды устремлялась в немыслимую бездну, чрево чудовища. А там, как в кипящем котле, бурлили морская тина и песок. Страшно представить, что было бы с кораблем и людьми, попади они в пасть Харибды. Одиссей не стал говорить своим воинам о приближении новой опасности. Он, несмотря на наставление волшебницы, взял в руки два острых копья и поднялся на помост, ожидая появления Сциллы. Внезапно сверху раздался оглушительный лай, словно со скалы спускалась свора озлобленных псов. Воины повернули головы, и в то же мгновение над ними появились 6 оскаленных пастей Сциллы с 3 рядами острых зубов в каждой. Не успев даже выхватить свои мечи, шесть воинов, отчаянно крича, исчезли в отвратительных пастях чудовища. Все произошло настолько быстро, что Одиссей не смог ничем помочь несчастным. Проклиная кровожадную тварь, итакийцы налегли на весла и стремительно помчались дальше, покидая смертоносный пролив. Бледный и опечаленный стоял Одиссей на помосте, зная, что впереди их ждет еще одно нелегкое испытание на острове Тринакрия, к которому уже направлялся чернобокий корабль итакийцев.